Глава 25. Мед для инспектора. 8:49. Кристос ставит пикап под аркой недавно построенного здания в новом квартале Сен-Жиле, в 2 шагах от лагуны. Здесь, в соответствии с долгосрочными планами градостроительства, дома для богатых, с бассейнами, оградами, решетками, искусно перемешаны с более чем социально многоэтажным жильем. Предполагалось, что все эти люди будут посещать одни и те же школы, магазины, даже городские парки. Ага, как же, думает Кристос, которого эта перестасовка на показ не очень-то убедила. Лично он твердо верит в то, что на всем острове существует одно единственное место, где перемешаны все расы, и место это пляж. Все раздеты и все равны. Как ни странно, чем больше вокруг голой кожи разных цветов, тем легче забываешь про цвет кожи. Младший лейтенант поднимается на 3 ступеньки, входит в вестибюль и принимается изучать выгравированные на медных табличках имена. Шарлина Тай Лэнг, лестница Б, 2-й этаж, квартира 11. Меньше 1% реюньонцев соглашаются покинуть свои дома или виллы ради того, чтобы набиться в многоэтажки, и потому таких обхаживают, пылинки с них сдувают. Строить высоту — единственный способ ежегодно давать приют еще 10 000 островитян и остановить анархичную урбанизацию, которая истребляет природное пространство острова так же верно, как лесной пожар. Беззвучный лифт, розовый коврик у порога, красная дверь, позолоченный звонок. Да чего шикарно. Перед тем, как 2-й раз нажать на звонок, Кристос освежает в памяти свои фантазмы с участием стюардесс-азиаток, поднятых с постели рано утром. Дверь, наконец, открывается, и в проеме появляется секс-бомбочка примерно 1,60 м ростом. Смотрит на жандарма большими, как у персонажей манги, заспанными глазами. Ее круглое лицо обрамлено прямыми черными волосами, подстриженными, как у Доры следопыта. Ниже Кристос старается не смотреть. Футболка, в которой одета девушка, едва прикрывает бедра, и ему кажется, что с каждым вздохом маленькие торчащие грудки приподнимают ткань ровно настолько, чтобы выставить наружу лобок. Он показывает удостоверение, девушка трет глаза и роется в затуманенной памяти. «А, ну да, конечно. Тот тип из аэропорта. Входите». Бесстыжая дура первым делом предлагает ему сесть на диван, потом выпить кофе. Кристосу здесь нравится. Он любуется прекрасным видом на Индийский океан за окном или, чуть повернувшись, круглой загорелой попкой Шарлины, когда девушка наклоняется, придвигая поднос с завтраком, кофе, печенье и мед. «Рано вы там в полиции встаете», — Кристос веско объясняет. «Чрезвычайное обстоятельство, мадемуазель. У нас убийца в бегах, так что, сами понимаете, каждую минуту на счету». Она понимает. Усаживается в свою очередь на диван, скрещивает ноги, майка задирается до пупа. Дора строит из себя Шерон Стоун. Кристос сжимает губы, чтобы не обжечь горячим кофе ненароком высунувшийся язык. Красотка улыбается, ничуть не смущаясь. Волнение полицейского ее скорее забавляет. «Но хотя бы пару секунд вы можете подождать? Я что-нибудь на себя накину». «Жаль». Она скрывается в спальне почти сразу же. У Кристоса едва перестала стоять. Возвращается. Накинула она легкое платье из розового поплина, которое прикрывает ее голые ляжки не больше, чем на дополнительный сантиметр. Представление Доры о стыдливости. Зато скромный вырез майки сменился на головокружительное декольте платья на 2 тоненьких бретельках, с трудом обуздывающих темные соски, которым не терпится полюбоваться утренним небом. Кристос отводит глаза, поворачивается в сторону моря, весь балкон занят доской для серфинга. Она еще и спортсменка. Младший лейтенант прочищает горло. «Так значит, вы видели Марселя Бельона в аэропорту Ролан-Гаррос 5 дней назад?» Шарлина хихикает. «Да, этот особо опасный преступник, довольно красивый парень. Если бы он был насильником, а не убийцей, я бы, пожалуй, не отказалась от утренней пробежки по Сен-Жилю». Она снова запрыгивает на диван и принимает позу Лолиты, поднимает коленки к груди. «Эта сучонка его завлекает. Может, на самом деле малышка грезит героическими представлениями о том, какие они силы правопорядка. Он не уверен в диагнозе и пока ограничивается тем, что складывает руки внизу живота, маскируя эрекцию». «А чего хотел Марсель Бельон?» «Ничего особенного, всего лишь поменять дату обратного билета». «Он объяснил вам, почему?» «Личная жизнь клиентов нас не касается, это записано 1-й строкой в уставе нашей компании». Кристос хмурится. Бельёна в итоге удалось поменять билет? Нет, это было невозможно. Он хотел как можно раньше вернуться в Париж, но мест не было. Прямым рейсом он мог улететь только через неделю, а там уже всего ничего оставалось, до 7 апреля. Обратный билет у него был на это число. И как он это воспринял? Запаниковал, стал упрашивать. Мы пытались что-то сделать. Это было сложно, у него не было паспорта. Единственная возможность лететь с пересадкой через Сидней или через Дели в 3 раза дороже. И? Он отказался, но не без колебаний. Ага. Кристо старается сосредоточиться на теневых участках расследования, но для этого надо отвлечься от теневых участков, виднеющихся между краем платья Шарлины Тайленко и ее промежностью. Марсиаль Бельон потихоньку готовился свалить пораньше. Почти любой ценой. С точки зрения прокурора, это могло означать, что убийство жены не было всего лишь несчастным случаем. Преступление планировалось заранее. При этом не очень понятно, зачем надо было бежать во Францию. Потому что в метрополии легче спрятаться, чем на острове. Ну, это как-то... А Марсиаль Бельон больше ничего вам не сказал? Нет. Он показался мне довольно милым, хотя заметно было, что у него неприятности. Девица, сияя улыбкой, тянется за печеньем. Когда она наклонилась, приняв совсем уж акробатическую позу, платье поехало вверх, задралось сзади до копчика, а грудки, высвободившись, заплясали прямо перед носом у младшего лейтенанта. Притворяться каменным и ничего не предпринимать было бы крайне невежливо. Кристос протягивает руку к подносу, мимоходом касается соска. «Хотите еще чего-нибудь, инспектор?» Она и на сантиметр не отодвинулась от его руки. «Меду?» Запинаясь, мямлит Кристос. «Ну, полный идиот». И пока он колеблется, не зная, на что решиться, проигнорировать ли более откровенный игривый намек или попросту облапить наглую грудь, кто-то спускает воду, и этот звук заглушает его похотливые мысли. Потом кто-то открывает и снова закручивает кран, скрипит дверь, в комнату входит дружок Шарлины. Полуголый в одних красных шароварах, сплошные мускулы, волосы светлые, растрепанные, из тех, кто способен всю ночь трахаться, а остальное время заниматься серфингом. «Мёду, инспектор?» — переспрашивает Дора сучонка. «Спасибо». Медовая слабость отбила горький привкус. Серфингист оказался неразговорчивым, развалился на стуле и выхлебал литр воды. «Мадемуазель Тайленк», — спрашивает Кристос, — «вам не показалось, что Марсиаль Бельон намеревается бежать?» «А что именно вы понимаете под словом «бежать», инспектор?» «Ну, он вроде бы хотел любой ценой покинуть остров. Как, по-вашему, он чего-то боялся?» Серфингист встает, запускает руку в штаны и почувствует промежность. Шарлина, влюбленно на него посмотрев, снова уставилась на Криста со своими большими кукольными глазами. «Да, инспектор. Вот именно. Он чего-то боялся».